Я знал наизусть все сонеты Хильдегунста, сказителя, но стихотворение «Темногорский череп» так и не смог выучить до конца из-за большого количества строф. «Темногорский червь». Стихотворение. Продолжение. В этом стихотворении Хильдегунсту, сказителю, удалось исключительно точно передать чувства и мысли стального червя, пробирающегося сквозь толщу породы темных гор. В конце стихотворения поэт все же позволяет своему герою увидеть солнечный свет, что придает титаническим усилиям этого несгибаемого существа некий смысл, делая их не бесполезными. В стихотворении нашла воплощение мысль поэта о пользе труда и о том, что всякий труд, в конце концов, будет вознагражден. Ну, конечно, естественно, если кто и может найти выход из лабиринта темных гор, то это стальной червь. Нужно только идти вслед за ним и ждать, когда он проделает ход в стене, отделяющей нас от свободы. Стараясь не касаться еще не остывших краев пролома, я осторожно прошел вслед за червем в другой коридор. Он ушел уже далеко в сторону и снова принялся плавить там стену своим жарким дыханием.